Глава 38. Долг. Бывает в мире, что один у другого взаймы берет, немного денег или других каких-то вещей, и взятое называется долгом, а взявший – должником. И чем более берет, тем более умножает свой долг, и взаимодавцу более должен. Так и любой человек, когда заповедь Божию разоряет и согрешает перед Богом, в долг перед Богом впадает и ему должником становится. И чем больше заповедей Божиих разоряет и Создателю своему согрешает, тем большее бремя долгов собирает и величеству Божию тем большим должником делается. Отсюда грехи человеческие долгами перед Богом называются, а грешники – должниками, как читаем в молитве Господней. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Закон обязывает должника отдать долг взаимодавцу. Так и всякий грешник законом Божиим обязывается отдать за грехи Богу. Должник, если не отдаст долга взаимодавцу, в темницу ввергается. Так и грешник, если не отдаст долга своего Создателю своему, ввергается в темницу вечную. Но чем отдать долг Богу, грешнику, который столько раз оскорбил бесконечное величество Его? За один грех нечем заплатить, а чем же за многие тяжкие грехи? Ибо и один грех, как оскорбление бесконечного величества Божиего, вечной казни и смерти достоин, как учит христианское богословие. Христианин, тяжко стать должником человека, но несравненно тяжелее впасть в долги перед Богом грехами. Люто и страшно быть вверженным во временную темницу, но несравненно лютее и страшнее быть преданным в темницу вечную. Сладок людям грех, но горьки плоды его. «Возмездие за грех – смерть», – говорит апостол Павел, к Римлянам 6:23. «Легко грех сотворить, но нелегко от греха освободиться. Надо непременно прийти к освобождению тем, который говорит: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» – от Иоанна 8:36. Бывает, что если должник не может отдать долг взаимодавцу, то взаимодавец по одной своей милости оставляет ему долг, и должник свободен бывает. Христиане, мы должники Божии. Мы не могли и не можем долгов наших отдать Богу, которому и были, и остаемся должны. Но Он по беспримерной милости Своей оставляет нам долги грехов наших. Мы тот должник, который задолжал 10 000 талантов своему царю и не имел чем отдать своего долга. Царь же, умилосердившись, простил ему весь долг. От Матфея 18:24-28. Нам, должникам своим, Царь Небесный прощает многие и тяжкие долги грехов, как 10 000 талантов, ибо не имеем чем отдать, но прощает чистым сердцем к Нему обращающимся и за сотворенные грехи кающимся и падающим перед Ним и милости у Него просящим. Оставляет благодатью и человеколюбием Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, который изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. К Римлянам 4:25, Исаия 53:5. Прощает, говорю, кающимся, так как грешник не кающийся и грехов своих не оставляющий, как был, так и есть в греховном долгу перед Богом, Небесным Царем. И сколько раз бесстрашно разоряет заповедь Божию, столько раз впадает в долг пред Богом. и сколько грехов творит, настолько и умножает долг свой. Блудник, прелюбодей и всякий нечистый, сколько раз беззаконничает, столько к долгу своему и прилагает. Похититель, вор или лихоимец, чем более похищает, тем более обременяется греховным долгом. Клеветник и сквернословец, говорящий безрассудно, кощунник и всякий ругатель, чем более язык свой гнилым и злым словом оскверняет, тем большим должником Богу бывает. Словом всякий законопреступник, чем более закон Божий бесстрашно нарушает, тем большее бремя долга своего собирает и тем большему подвергает себя наказанию. О человек, сладок тебе грех, которым бесконечное величество Божие оскорбляешь и праведный его гнев на себя разжигаешь. Сладок тебе грех, за который горчайшую чашу страдания и смерти Христос, Сын Божий, испил. Сладок тебе грех, за который горесть вечной смерти вкушать будешь, если не покаешься. Видишь, как горьки плоды греха, хотя он тебе и кажется сладким. Но полно уже обременяться долгом. Пора и это бремя с плеч своих свергать, да не явишься с ним на суде Христовом. Горе человеку, который с этим тяжким бременем там явится. Непременно погрузит его на дно адово. Падай, бедный человек, перед Создателем твоим, и со смиренным и сокрушенным сердцем взывай к нему, подражая мытарю. Боже, милостив буди мне грешному. И на тебя призрит Господь милостивым оком и оставит тебе все долги. Но впредь всячески берегись его оскорблять и у него одалживаться, а познавая к себе милость Божию, показывай милость и к ближнему твоему, и отпускай его согрешение, да не узнаешь опять на себе гнев Божий, и да не возвратится оставленный долг твой тебе, как было с тем лукавым рабом, упоминаемым в притче, от Матфея 18, с 28 по 35. Злопамятность закрывает дверь к получению милости Божией и оставлению грехов. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. От Матфея 6, 14 и 15. Отче, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. О том же. Должник, получив от взаимодавца милость и, видя свой долг, прощенный им, радуется. Так и грешник, получив от Бога высочайшую милость и оставление грехов, чувствует в своем сердце живое утешение и радуется о его милости, изливающейся на грешников. Истинно обратившееся к Богу сердце, кающееся и сокрушенное, не оставляется без утешения милосердным своим Создателем, ибо Бог, человеколюбивый и милосердный, любезно и милосердно смотрит на сердце, обратившееся к Нему, сокрушенное и падающее перед Ним, так что сердце сокрушенного и смиренного Бог не уничижит, и на такое сердце изливает елей милости Своей, от которого опечаленное сердце, как рана от живительного пластыря, исцеляется и некую живость получает. Господь исцеляет сокрушенных сердцем и обвязывает раны их. Псалом 146. Это евангельское живое утешение, которого удостаивается кающееся сердце от своего милосердного Создателя. Это то самое благовестие, о котором Христос, Искупитель мира, говорит: «Помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. От Луки 4, 18 и 19. Должник взаимодавца, как милостивого своего благодетеля, любит, благодарен ему бывает всю свою жизнь и помнит его благодеяние даже до смерти. Так и грешник, чувствуя великую на себе Божию милость, сердечно любит его, от сердца благодарит его и помнит эту его благодать даже до смерти. Благодарность — это память благодеяний. Где память благодеяний, там и благодарность. Где забывается благодеяние, там выступает неблагодарность. Должник, видя милость, сотворенную взаимодавцем, и помни эту милость, и сам должнику своему, если его имеет, являет милость и отпускает долг. Это знак добронравного и благодарного человека. Так и христианин, благодарный и добросердечный, видя Божию милость к себе и чувствуя грехов своих оставление, и сам являет ближнему своему милость и отпускает ему согрешение его. Бывает, что лукавый должник, получив от взаимодавца прощение долга, сам не хочет простить долга своему должнику, чем взаимодавца своего праведно подвигает на гнев, и долг свой опять себе от него возвращенный видит, и ему должником, как и прежде, делается. Так и неблагодарный лукавый христианин, чувствуя великую к себе Божию милость, получив оставление тяжких и великих грехов от Бога, сам не хочет ближнему своему и малых согрешений оставить. Малых, говорю, согрешений, так как, когда человек перед человеком согрешает, как не согрешает, это намного меньше того, что Богу согрешаем. И так на праведный и больший гнев Бога Создателя своего подвигает. И как прежде был, так опять должником ему делается, еще большим, чем был. Читая об этом, христианин, притчу о царе и его должнике, и увидишь, как тяжко и опасно злиться и мстить своему ближнему. От Матфея 18, с 23 по 35. Нет ничего безопаснее, чем простить, и нет ничего опаснее, чем не простить и мстить ближнему за согрешение. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Иакова 2, 13. Бог по Своей благости всем нам являет милость. Мы чувствуем ее не только во всякий день, но и во всякий час. Но когда человек, сподобясь Божией милости, сам не хочет явить милости подобному себе человеку, тогда Бог и свою милость от него отнимает, как от неблагодарного и лукавого раба. В результате человек вместо милости праведному Божию суду подлежит и за все свои грехи, какие не делал в своей жизни, судим будет. Видим, христиане, как страшно и опасно не простить и мстить ближнему. Злой раб, говорит царь должнику своему, которому долг отпустил было. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Тоже и небесный царь христианину, не милующему ближнего своего, говорит. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так заключает Христос Господь притчу, и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешений его.